Он корчил гримасы, закатывал глаза, вертел головой. Он ковырялся в своей язве. Он был испуган. Имя Йохума как будто прилипло к нему, и он хотел его с себя сбросить. Но только он начал протестовать, как в дверь постучали. В комнату вошла их коллега, женщина. Грен забыл ее имя, но помнил, что летом она была заместителем кого-то из полицейского начальства по Стокгольму. Говорила на сконском диалекте. «Извините, комиссар Грэнс, я думаю, что это важно». Эверт жестом пригласил ее войти. «Да пустяки. Все равно мы этого парня сейчас пошлем ко всем чертям. Он что-то уж больно торопится выйти отсюда и склеить ласты». Короткий взгляд на Свена, тот кивнул. Она зашла в комнату и встала за спиной у Хильдинга. Помещение от этого стало еще теснее. Хильдинг совсем уже занервничал, вскочил, ткнул в нее пальцем и неубедительно дернул бедрами. «Смотри-ка, Грэнс, новая легавая сучка пришла!» Она быстро и сильно ударила Ольдуса всей ладонью по щеке. Он потерял равновесие, повалился на пол, прижав обе ладони к лицу, на котором уже полыхало огромное красное пятно. «Ах ты, чертова девка!» Она взглянула на него. «Для тебя, младший уполномоченный, Хермансон, теперь свободен». Хильдинг, по-прежнему прижимая ладонь к щеке, проковылял через комнату к выходу, а Свен, немедленно оказавшийся рядом, крепко держал его за плечо. Эверт недоуменно поискал глазами взгляд Свена, потом повернулся к младшей уполномоченной. «Так значит, Хермансон? Хермансон». Она была молода, где-то около 25, а в глазах ни тени сомнения. На лице не было написано ничего, ни удивления, ни гнева. Ни по поводу Хильдингова выпада про сучку, ни по поводу хорошей затрещины, которую она ему отвесила. «Так вы сказали, случилось что-то важное?» «Да, звонили из центральной диспетчерской. Они хотят, чтобы вы немедленно отправились на улицу Велунда, дом 3. Это в районе Атласа». Эвер слушал ее и копался в памяти. Он определенно там уже был, причем не так давно. «Это недалеко от железной дороги, что ли?» «Около площади Святого Эрика? Точно, я проверила по карте. И что там?» Она держала в руке бумагу, обычный листок, вырванный из блокнота. Она быстро посмотрела в него, хотела, чтобы было все точно, без ошибки, лишь бы не опростоволоситься перед Эвертом. «Там наши вошли в квартиру на 7-м этаже. По подозрению в жестоком обращении. Так и что? Вам надо торопиться. Ну, у них проблемы». Это было самое старое здание в очень красивом районе. Каждый фасад тщательно отремонтирован, каждый крошечный газончик перед каждой входной дверью недавно пострижен, а бордюры выкрашены в желтый и красный. Даже несколько деревьев, хотя для них, честно говоря, места совсем не было. Эверт Грэнс открыл дверцу автомобиля, не спеша осмотрел весь дом, ряды окон. Постройка рубежа веков, в таком слышен каждый шаг соседа. Кто топает по кухне, кто семичасовые новости погромче сделал, кто спускается на пол пролета со своего этажа и с лязгом открывает мусоропровод. Его взгляд скользнул по окнам с дорогими шторами. Этаж за этажом, и везде живут люди, рождаются, умирают. Все эти миры на расстоянии вздоха друг от друга, и при этом никогда друг друга не видят, не замечают, и знать ничего не знают о своем ближайшем соседе. Свен Сунквист припарковал автомобиль, вышел и встал рядом с Грэнсом, бормоча: «Улица Велунда, 3. Красиво живут? Кто вот только, интересно? 7-й этаж. 8 окон».